Раздел 23. Время не ждет. Два дня я пытался найти Дашу в больницах и госпиталях Манхэттена. Это оказалось задачей не просто трудной, но практически безнадежной. Медработники не горели желанием выдавать мне какие-либо сведения о пациентах. Кроме того, тот факт, что я не знал ее фамилии, не способствовал ускорению поисков. Большинство моделей вообще употребляют только имена, а знаменитости, находясь в больницах, пользуются вымышленными фамилиями, чтобы репортеры не пронюхали об их местонахождении и не напечатали в газетах какую-нибудь мерзость. Короче говоря, на третий день я смирился с судьбой, перестав звонить по справочным и разговаривать с бесстрастными компьютерами и бездушными медсестрами. Погоня за юбками никого никогда к хорошему не приводила, — сказал я себе. Ты теряешь слишком много времени на бессмысленные поиски малознакомой тебе женщины. Тебя предупредили, что эта сумасбродка опаснее атомной бомбы, а ты накрылся белой простыней и ползешь на собственные похороны. Возьми себя в руки и выплесни свои тревоги и душевные муки на холст. Забудь разрушительницу твоего покоя. Забудь ее раз и навсегда. Логично? Да. К сожалению, проблема была в том, что, как я ни старался, Даша не желала покидать ни моей головы, ни моего сердца. Был в этой жизнерадостной на вид девушке глубокий внутренний надрыв, острая боль, которая, переметнувшись ко мне, вонзилась в мою душу, засела там цепким гарпуном, и теперь Даша тянула меня к себе из неведомого места, настойчиво прося помощи. При всей ее экстравагантной переменчивости и взрывах неожиданной агрессивности я чувствовал в ней беззащитного ребенка, оставленного в одиночестве на перекрестке судьбы. Моя собственная сиротская натура невольно отвечала на безмолвный крик Дашиной души. Я чувствовал, что был ей нужен и хотел ей помочь. Всю свою жизнь, сконцентрированный на своих переживаниях и на работе, я впервые думал о женщине, ставя ее интересы выше своих. Это было прекрасное, новое для меня чувство. Я почему-то был уверен, что не потерял Дашу, знал, что снова где-то ее встречу, но никак не предполагал, что, выйдя из мастерской на минуту выпить кофе, увижу ее на другой стороне улицы. На ней была одета узкая серая юбка, белая блузка и голубой свитер. Она стояла и смотрела вверх, как бы ища глазами окна моей студии. «Даша!» — крикнул я радостно через улицу. Она, словно не слыша моего голоса, повернулась и пошла в направлении Первого авеню, запруженного прохожими. Даша как будто заблудилась в чаще леса. Догнать ее было нетрудно. Девушка, часто останавливаясь, озиралась по сторонам, как потерянная, гадая, какое направление поможет выбраться из людских дебрей. — Эй! — тронул я ее за плечо. — Как дела? «Привет». Улыбнулась она растерянно, словно не имея ни малейшего понятия, кто я такой. «Хочешь пойти выпить кофе?» «Я кофе не пью». «Вот как?» — несколько опешил я. «Но я с удовольствием выпью чашку зеленого чая». Мы пошли в греческий ресторан, сели за тот же самый столик, где сидели и смеялись 3 дня назад, но я видел, что она не помнит ни ресторан, ни его хозяина усача. Даша молчала, неподвижно уставившись в окно. Ее глаза были опустошенными и тусклыми, словно осколки бутылочного стекла, отшлифованные морем. Боясь разрушить хрупкость равновесия нетактичным вопросом или фальшивым словом, я начал тихо читать стихи. «Испей меня до дна, мне говорят глаза бутылочного цвета, идем скорей туда, где нет ни темноты, ни света, а только ты и я». «Кто это написал?» — спросила Даша, не отрывая взгляда от окна. «Один усталый русский путешественник». «Когда?» «Перед поездкой на остров Святого Креста». «Как ему понравилось путешествие?» «Поездка была отменена». «Почему?» «Ему не хотелось ехать одному». «А если у него будет попутчица?» «Он готов вылететь хоть сегодня». «Зачем же дело стало?» «У тебя нет купальника?» «Можно купаться нагишом». «Тогда не вижу никаких препятствий для отъезда, если, конечно, будут места на самолет». «Русский путешественник может узнать об этом прямо сейчас. У его попутчицы есть телефон». Даша положила передо мной свой мобильник. «Америка — великая страна». После 5 минут разговора с туристическим агентством билеты первого класса, купленные мной несколько дней назад, были без задержки переведены на новую дату, еще 2 минуты, и по кредитной карточке зарезервирована комната в лучшем отеле острова «Пират». 1 минута, и заказан лимузин на 5 часов. Обыкновенные чудеса, творящиеся с помощью техники. Я начинал менять свое мнение о сотовой связи. У нас оставалось достаточно времени, чтобы выпить на посошок, и я махнул усачу. «Граппа!» — подскочил он к столу, шевеля концами усов. «Что-нибудь более тропическое? Текила?» — кончики усов изобразили вопросительные знаки. «Две?» «Одну!» — остановила мой заказ Даша. «Я не пью ничего, кроме зеленого чая. И, пожалуйста, счет». Поджав под нос усы, хозяин ресторана удалился, как побитая собака. «Все в порядке?» — спросил я. «В полном. Но я хочу заранее предупредить, что не пью спиртного, и во время путешествия у попутчиков не будет секса». «Мы привыкли к трудностям». Даша настояла на том, чтобы заплатить по счету. Я не сопротивлялся, допил текилу, и мы отправились в мастерскую. Снова находиться там, где мы целовались, спали, купались и танцевали, и не иметь возможности сделать то же самое сейчас, было странно. Это напоминало посещение поля битвы вернувшимися с войны солдатами. Немного грустно, несколько неловко за то, что прошлое сильнее, чем настоящее, а будущее не сулит ничего, что могло бы сравниться с прошлым. «Жалко, что все мои летние вещи остались у Кента», — сказала Даша, садясь в кресло. «Я могу поделиться своими теннисными рубашками и шортами». «Прекрасная мысль», — сказала она, вытягивая через кухню длинные ноги. «Идеальная одежда для тропиков. К тому же белый цвет мне идет». «Сейчас проверим». Я пошел в спальню и начал шарить по ящикам, доставая все белое. В последнем, нижнем, неожиданно наткнулся на конверты с деньгами, оставленными Бернардом, не задумываясь, сунул его в карман, затем собрал в кучу теннисные вещи, вернулся на кухню и бросил их у Дашиных ног. «Хочешь примерить?» «У нас нет времени для демонстрации мод. До прихода машины еще целых 10 минут». «Я тебя предупредила», — сказала она, вставая. «Мы не попутчики до тех пор, пока не началось путешествие». Она послушно пошла за мной в спальню. «Не знаю, что такое на меня нашло». Сорвав с Даши одежду, я грубо бросил ее на кровать, не раздеваясь, навалился на нее, раздвинул ноги, расстегнул брюки и с налета вошел в ее податливое теплое тело. Она была вся будто лишена костей, редчайшее свойство женской плоти, когда кожа, мускулы и скелет являются однородной субстанцией, мягкой и упругой в одно и то же время. Я мял и рвал это изумительное существо с голодным остервенением маньяка. Мои пальцы безжалостными бандитами терзали ее нежную красоту, врываясь во все тайные углубления и складки, которые они находили на своем пути, и душа моя наполнялась сладострастным возбуждением, которое нарастало с каждым мгновением. Даша бесстрастно лежала подо мной, позволяя делать с ней все, что мне заблагорассудится. Я желал продлить это слияние, эту борьбу без сопротивления, эту острую сладкую боль, но чувствовал, что не в силах более совладать с собой. Я не мог позволить себе получить удовольствие раньше ее. Я желал для нас обоих полной гармонии, одновременного оргазма, на меньшее я был не согласен. Я резко замедлил ритм, сменив ярость безжалостных ласк на нежную легкость касаний. Десятипалая бандитская шайка превратилась в балетный хоровод. Даша почувствовала перемену в моем поведении, но вместо того, чтобы с благодарностью оценить мою заботливость и нежность, внезапно напряглась всем телом и бесцеремонно столкнула меня с кровати. 10 минут, — сказала она. Что может быть хуже для мужчины, чем быть сброшенным с женщины в момент наивысшего наслаждения? Что может быть трагичнее, чем преждевременное окончание секса за секунду до его логического завершения? Что может быть более жестоким со стороны женщины, чем оборвать естественный процесс, когда партнер изо всех сил старается удовлетворить свою партнершу, а она наказывает его за галантность? Его желание доставить ей большее наслаждение стоило ему его собственного. Оглушенный несправедливостью случившегося, я лежал на полу. Даша сидела на краю кровати, опустив голову. Темные пряди волос мягкими локонами спадали на ее лицо, скрывая его выражение. — Я тебя предупреждала, — прозвучал бесстрастный голос. — Если хочешь отменить нашу поездку, пожалуйста, отменяй. Путешественник никогда не меняет своего слова. — Тогда поехали. Даша начала собирать разбросанные вокруг кровати вещи. Ее обнаженное тело буквально излучало потаенное желание и страстный призыв. Дашины слова совершенно не вязались с ленивым эротизмом ее движений. Вот она, подняв ногу, натягивает чулок, изогнув спину, застегивает лифчик, ломая руки, надевает через голову узкую юбку, и в каждом изгибе ее тонкого тела таится интенсивная животная сексуальность. Я не мог поверить, что грозное предупреждение, произнесенное полными чувственности губами, могло иметь серьезное значение. Я встал, поднял туфли и, с улыбкой передав их Даше, сказал: «Торопись, время не ждет».